Глава 16. Я не видела никакого смысла в медитациях с заблокированной силой, но послушно устроилась на полу и закрыла глаза. В этот раз даже удалось почувствовать момент перехода в медитативное состояние. Но только после того, как маг долго уговаривал меня тихим, спокойным голосом сосредоточиться на чем-то определенном. Сосредоточилась как раз на его голосе и недовольно фыркнула, когда он замолчал. «Я не загипнотизировать тебя хочу, а привести к внутреннему покою». Тихо усмехнулся Айдер, когда я приоткрыла один глаз в ожидании, когда он опять заговорит. «Найди другой предмет концентрации». Как медитировать с открытыми глазами, я вообще представить не могла. Звуков, кроме голоса мага, в кабинете практически не было. Мы же одни в целом крыле. Поэтому я решила попробовать запахи. Опять зажмурилась и принюхалась. От сидящего напротив грома пахло грозой. Той самой легкой летней грозой, которая еще не пролилась, но уже близко. В небесах хмурятся огромные тяжелые тучи и сверкают отдаленные молнии, а порывы ветра доносят первые освежающие капли. И голова начинает кружиться от ощущения, что стихия вот-вот разразится. Я так живо представила себе все это, что и правда голова немного закружилась. Да, медитировать я теперь, похоже, буду с мыслями об Айдере Громе. Всегда. Приоткрыла глаза и обнаружила, что он пристально рассматривает меня. Маг понял, что был пойман с поличным, но нисколько не смутился. «Не могу отказать себе в удовольствии полюбоваться», — с легкой усмешкой произнес он. «Закрывай глаза, Яла». «Может, я тоже полюбоваться хочу?» — фыркнула я, но глаза закрыла. И улыбнулась. Просто не смогла сдержать самодовольные улыбки. Полюбоваться он, видите ли, захотел. «Сосредоточься», — приказал Гром жестким тоном. Эх, какая несправедливость. Но он прав. Мне нужно приложить максимум усилий, чтобы подчинить свои непокорные ведьмовские силы. Когда я открыла глаза в следующий раз, Айдер возвышался надо мной, задумчиво глядя куда-то в окно. А я вдруг почувствовала, что блока нет. Но и злости тоже не было, по крайней мере, пока. «Ежедневные медитации, Аяла. Нам нужны медитации. Чем больше, тем лучше. Постарайся даже перед сном уделять концентрации и успокоению хотя бы полчаса», — произнес он, заметив, что я вышла из транса. «Сомневаюсь, что мне получится. Без руководства». Поморщилась, вспомнив, как легко сегодня достигла медитативного состояния благодаря запаху грозы. «Предлагаешь расширить наши встречи еще и на вечерние сеансы?» Приподнял он бровь. Я развела руками и пожала плечами, как бы говоря. В принципе, я не против. «Ну что ж, Яла, тогда до вечера», — усмехнулся маг. «Здесь?» — уточнила я, поднимаясь с пола. «Да, ты права. Тут будет не совсем удобно. Могу предложить свои апартаменты в преподавательском крыле, если тебя это не смущает», — невозмутимо произнес Айдер. И как-то странно на меня посмотрел, будто ожидая взрыва негодования. А я только еще раз пожала плечами. Почему бы и нет? «В таком случае, до вечера, ведьмочка», — тихо произнес он и первый покинул кабинет. За магом уже закрылась дверь, а я все стояла в растерянности. Мне показалось, или я только что согласилась не на медитации, а на нечто совсем другое.